Глава вторая. Утро в Радане началось с утробного рева горна. Тягучий звук накрыл город вместе с защитным куполом, спасая население от песчаной бури. Не прошло и 5 минут, как солнце померкло, скрывшись за плотным покрывалом мельчайших песчинок. Бури в нашем краю стали делом привычным. Не зря Рушару частенько называли «песчаным королевством». Из-за них каждый из 9 городов был окружен высокой крепостной стеной. Дополнительно нас оберегал магический щит, укрывая от стихии, налетов сумеречных тварей и прочих напастей. Этот вид защиты брал энергию из общих потоков, уменьшая объемы доступной магии, но ни у кого из жителей даже мысли не возникало возмутиться. В старые времена, задолго до появления техномагии как науки, города оберегали лишь высокие стены и элитные маги. Тогда нападения твари и потери среди населения казались обычным явлением. «На откуп духам пустыни», — говорили жрецы, и сжигали лучины за упокой погибших. Со временем под городом появились убежища, сократившие жертвы до минимума, затем гениальные изобретения и поныне спасающие от набегов сумеречной нежити. Спустя годы входы в убежище закрыли, а затем и вовсе стерли с карты города. Не все, правда. В одном из таких бункеров располагалось наше воровское гнездо. На поверхности приличный интернат для одаренных сирот, а под землей — вотчина атамана, где принимали заказы и заключались сделки. Лениво приоткрыв один глаз, я покосилась на часы и радостно подскочила на месте. Уже через час можно было пойти в секретариат для оформления документов, затем к наставнику для отчета и после — взрослая жизнь. Приезжие часто относились с пренебрежением к нашей гильдии, считая мошенниками под покровительством короля. Мы действительно совершали кражи, но у нас имелись принципы. Мы воровали, но не обманывали. Обширный спектр предоставляемых услуг хорошо оплачивался, а среди своих даже считался почетным. Поэтому я так рвалась в бой. Мне хотелось быть полезной и путешествовать. Пожалуй, о последнем я мечтала больше всего, ведь наш рассветный мир такой огромный. Издревле он делился на 9 королевств. 9 монарших семей соблюдали магический баланс и берегли своих подданных от различных монстров. А их, к общему сожалению, с каждым годом становилось все больше. Никто не знал, откуда лезли эти существа, но каждый разумно опасался чудовища, охочих до людской крови и плоти. Поэтому не только одаренные, но и обычные люди за хорошую службу и выдающиеся заслуги могли стать приближенными короля. Дарованный в награду титул передавался по наследству, но только нести его приходилось с честью. Правители желали видеть в своем окружении только достойных и были скоры на расправу с теми, кто не оправдал доверия, будь то маг или имхан. Официально между королевствами царил мир, но иногда соседи немного скандалили из-за территорий, магии, да и просто от скуки. Стыдно признаться, но я редко интересовалась политическими делами. Из-за учебы времени катастрофически не хватало. Но сейчас, когда впереди маячили серьезные задания, мне предстояло погрузиться с головой в мир не только политических игр, но и разных аристократических сплетен, международных новостей и... «Духи пустыни, сколько же всего я еще не знала!» Эта мысль на мгновение поумерила мой пыл, заставляя замереть. Впрочем, основные пороки не менялись столетиями. Измены и предательства, скомпрометированные дебютантки и ссоры между правителями. Справлюсь. Даже нападения чудовищ я не боялась. В Радан твари стабильно прилетали несколько раз в месяц. Получали заряды зачарованных стрел и магии, пока пытались пробить купол, затем улетали с большими потерями. Павших приходилось сжигать. Так повелось после неприятного случая несколько столетий назад. Один из королей приказал не тратить время на трупы, мотивируя тем, что палящее солнце справится не хуже. Так и случилось. Уже через полдня сумеречные твари начали разлагаться на раскаленном песке. Город окутал незабываемый запах, разносимый налетевшим ветром в самые отдаленные уголки. Следом за ним пришла болезнь. Целители чудом справились с эпидемией, но без потерь не обошлось. После этого все туши сгребли в одну кучу и подожгли. В ночь великих костров устраивался праздник и траур. как напоминание. Даже мертвый враг опасен, если угас огонь. Я тряхнула головой, прогоняя странные мысли, и вышла из-под контрастного душа. Надела форму. Черные брюки с многочисленными карманами, короткий топ, а поверх белый, расшитый золотом халат с разрезами до бедер. Универсальная одежда для учеников и преподавателей. Только мужчины облачались в халат более короткий и без топа. Еще одно отличие состояло в поясе. Ученики носили белый, выпускники и практики черный, а магистры и опытные воры — золотой. «О чем задумалась?» — отвлек меня вопрос сестры. «О смене пояса». «Документы сначала получи», — хмыкнула Надира и потащила меня в столовую. Кормили в гильдии вкусно, но без излишеств. Каждому вору полагалась своя дневная норма калорий и воды для поддержания тела в тонусе. Завтракать я предпочитала плотнее, зная о насыщенных занятиях и тренировках в течение дня. Обычно брала себе бутерброды с паштетом, салат и кружевные блины с маслом и медом. Надира неизменно выбирала кашу с сухофруктами и злаками. Обязательным напитком являлся чай. Он отлично утолял жажду в жарком климате и помогал охладиться. «Ясмина, ты не передумала?» «Нет». «Ну, Ясь! Я не буду рассказывать наставнику про элитного. Да и вряд ли мы встретимся вновь. Маги не любят связываться с ворами. У них свои методы поиска и защиты». «И все-таки мне неспокойно. Ты сама себя накручиваешь. Все будет хорошо, не переживай». «Ага, конечно», — пробурчала подруга. Окончание завтрака прошло в недовольном сопении Надиры и радостном предвкушении у меня. После столовой мы разделились. Сестренка побежала в лабораторию для проведения очередного опыта, я же поспешила в секретариат, мечтая застать господина Аниса в хорошем настроении. Секретарь атамана был почтенным старцем, служившим гильдии на протяжении многих лет. Его уважали, но слегка недолюбливали за острый язык и хитрый ум. В светлые дни господин Анис встречал меня кактусовым чаем и добрым наставлением, в темные — вредными замечаниями по поводу учебы и поведения. Я не обижалась и всегда отвечала улыбкой на все слова секретаря. Старик бухтел, но затем все равно наливал мне чай и рассказывал последние новости. Сегодня, к счастью, день был светлым, и это, несмотря на песчаную бурю за куполом, не спешащую ослабевать. Вежливо поклонившись господину Анису, я озвучила причину своего прихода. Хотя секретарь и так знал, уже приготовив целую стопку бумаг для подписания. Устроившись на подушках за маленьким столом, я принялась усердно марать листы, особо не вчитываясь в содержание. Своей гильдии я доверяла безоговорочно. «Ну что, рысь, не страшно было одной на задании?» — спросил секретарь, когда я дошла до середины стопки. «Ни капельки. Действовала по плану, так что все прошло гладко». «Даже не верится. Кажется, только вчера ты входила в этот кабинет чумазая и испуганная, а сегодня уже выпускница. Целых 10 лет». «Да, целых 10 лет. 120 месяцев учебы и испытаний, чтобы закалить тело и ум, 3650 дней боли, насмешек и упрямства, 87 600 часов для попытки доказать себе и окружающим, что я достойна. Цель на будущее — стать лучшей. Показать всем, что мелкая рыжая сирота, потерявшая память, превратилась в профессионала. Стать востребованной и увековечить свое имя в истории». Мечтательно улыбаясь, я вкратце пересказала задание господину Анису. Хотя больше чем уверена, он все узнал еще утром из отчета наставника. Как только увесистая стопка бумажек перекочевала на секретарский стол, старик протянул мне бархатный черный мешочек, улыбаясь в седую бороду. «Ну вот и все, рыська. Теперь уже официально ты действующий член гильдии. Как ощущения?» «Странные», — призналась я честно, вытаскивая золотую монетку с дырочкой в центре. С помощью этой незатейливой вещицы можно было добыть нужную информацию, найти заказ в других городах или получить помощь. Ее чаще всего носили на шее или на руке в качестве подвески. «Беги уж, ягоза! Наставник наверняка тебя заждался. Он с самого утра был чрезвычайно хмур». «Бегу. Спасибо, господин Анис». «Чего уж там!» — Отмахнулся секретарь и вернулся к документам. Я же, абсолютно счастливая, пролетела несколько этажей и остановилась напротив нужного кабинета. Раза два звонко стукнув, я просочилась внутрь и на всякий случай сделала самое честное выражение лица. «Судя по всему, на подробный рассказ рассчитывать не приходится», задумчиво протянул Камал, проводя пальцами по аккуратной бородке. Серые глаза смотрели внимательно, подмечая малейшие изменения выражения лица. Но я, наученная многолетним опытом, даже не дрогнула и, слегка улыбаясь, стойко выдержала пронизывающий взгляд наставника. Раньше Камал считался одним из самых лучших воров, профессионалом своего дела. Действовал быстро, незаметно и пользовался большим спросом у людей, желающих вернуть похищенных близких. На одном из таких заданий наставнику не повезло. Защищая спасенных пленников, он столкнулся с пустынными гиенами. Смог отбиться от тварей, но получил неприятное ранение, списавшее его в запас. Это случилось незадолго до моего появления в гильдии, поэтому, можно сказать, мы вместе переживали не лучшие свои годы. Камал пытался смириться с травмой и окончанием карьеры, а я с потерей памяти. Наверное, это нас и сблизило. Наставник опекал меня как родную дочь. Заботился, баловал и усердно тренировал. Растил себе замену и верил, что я стану лучшей. Но был не готов, что время придет так быстро. И сейчас явно не хотел отпускать от себя далеко и надолго, продолжая беречь. «Смотри, что у меня есть!» Радостно продемонстрировав монету, я запрыгала на месте. «Поздравляю, Огонек!» Так меня называл только Камал. За яркий рыжий цвет волос и золотые глаза. А может, и за стихию огня, бурлящую в крови. «У меня тоже для тебя подарок». С этими словами наставник поднялся с места, удерживая в руках небольшую коробочку. Я, как зачарованная, смотрела на нее, не веря своему счастью. «Твой заслуженный пояс, Ясмина». Чуть подрагивающими руками я вытащила черную ткань, не в силах сдержать щенячий восторг. Посмеиваясь, Камал наблюдал, как я меняю один пояс на другой, буквально светясь от счастья. «Ну вот и все, маленькая. Теперь ты официальная действующая воровка, и сегодня мне нужна будет твоя помощь». «Что нужно сделать?» «Об этом мы узнаем в самое ближайшее время». Наставник взял одно из полученных писем и покрутил в руках. «Мне написал знакомый маг, просит о встрече». Он не упомянул, с какой целью? «Расскажет обо всем на месте. Переоденься и жди меня у выхода. С собой возьми стандартный походный набор». «Слушаюсь». Кивнув, я поспешила на выход. Меня порадовало доверие наставника. Среди всех выпускников на встречу со знакомым он решил взять именно меня. Это внушало оптимизм в отношении будущих заданий. Для выхода в город я сменила форменный халат на темно-зеленый легкий, но довольно закрытый. На голову повязала платок, скрывая волосы, и таким нехитрым способом защищаясь от медленно выглядывающего солнца. Распихав по карманам отмычки различные кристаллы и стандартный набор артефактов, я бегом отправилась к выходу. По пути успела заскочить в столовую и разжиться несколькими крупными финиками. Свою добычу честно разделила с появившимся Камалом, после чего мы вместе вышли в город. К тому моменту, как мы добрались до нужного места, буря окончательно успокоилась. Солнце открылось во всей красе, сверкая золотым диском на голубом небосклоне. Помимо щита, улицы Родана защищали многочисленные ткани, натянутые между домами. Благодаря такой нехитрой уловке, горожане спокойно передвигались днем без риска обзавестись красным неравномерным загаром, а то и солнечным ударом. Здесь, как всегда, было шумно. Не скажу, что Родан являлся туристической столицей, однако количество приезжих никогда не уменьшалось. Они с восхищением рассматривали архитектуру, подолгу изучали местные наряды и ткани. Удивлялись диковинным существам, пойманным в пустыне, или просто наслаждались чаем и сладостями. Жизнь била ключом, и даже нападение тварей не могло уменьшить поток любопытствующих. Для перемещения жители использовали три вида транспорта. Живой, состоящий преимущественно из верблюдов и лошадей, магический, представленный широкими платформами, которые передвигались благодаря силовым потокам, и портальный, Он покрывал большие расстояния. Последний был самый быстрый, но и самый дорогой. Чаще всего им пользовались либо богачи, либо маги, которым хватало сил для построения пространственных переходов. Стоит отметить, что выходы открывались в строго определенных точках. Как составлялась очередь на проходы, я не знала. Но телепортирующиеся всегда появлялись по одному, в заданном месте, и ни разу я не слышала про несчастные случаи. Мы с наставником выбрали платформу. Их, кстати, иногда называли коврами, сокращенно от ковра самолета. Свое название эта конструкция получила из-за схожести с волшебным артефактом из старой сказки. Что-то в нем действительно было похожее. Мягкая узорчатая обивка, небольшие металлические висюльки, напоминающие бахрому. Только в отличие от обычных ниток, эти ловили потоки энергии, аккумулировали их и пропускали вдоль всего корпуса, заставляя его двигаться. Путь наш лежал к складской части города. Здесь ютились огромные амбары и холодильники, где торговцы хранили свой товар. Честно говоря, я немного удивилась выбранному месту встречи. Этот район не считался безлюдным и мало подходил для тайного собрания. Впрочем, с чего я взяла, что оно таковым является? «Слушай и запоминай, но в разговор не вмешивайся», — поучал наставник, и я кивнула, привыкшая слушаться его во всем. Обогнув очередной амбар, я чуть не споткнулась, увидев ожидающего нас мага. Видимо, духи пустыни решили пошутить надо мной, а заодно проверить выдержку. При свете дня глава гильдии магов выглядел еще внушительней. И дело тут было не столько в росте и телосложении, сколько в силе, исходящей от мужчины. Смуглая кожа казалась золотой, темно-синие почти черные глаза, волевой подбородок с небольшой ямочкой, слегка волнистые волосы, собранные сейчас в короткий хвост. Маг оказался дьявольски красив и недоволен. То ли нашим опозданием, то ли делом, которое нас связывало. «Дамир, друг мой, светлого дня!» — поприветствовал Камал, обнимая мужчину и похлопывая по плечам. «Что за дела заставили тебя обратиться в нашу гильдию?» «Самые непосредственные», — отозвался тот и посмотрел на меня. Я буквально чувствовала, как его взгляд скользит по телу, от кончика мягких туфель до платка, покрывающего голову. И вот странность, но его внимание неожиданно из колючего стало мягким, изучающим. Не как у мага, оценивающего коллегу, а сугубо мужским, заинтересованным. Мне бы быть польщенной, но мозг неожиданно выдал ёмкое «бабник». Еще вчера ночью соблазнял меня, даря поцелуи, которые даже вспоминать стыдно, а уже сегодня рассматривает другую меня. Точно бабник, но красивый. «Надежный человек, который умеет держать язык за зубами», — произнес Камал, заметив изучающий взгляд друга. «Так что за дело?» «У гильдии торговцев специями за ночь исчез весь товар. Амбары закрыты, магический фон в покое, а товара нет. Мои ребята все утро пытались выяснить, что случилось, безуспешно. И ты пригласил меня. Возможно, вам кто-то заказал. Я не имею права распространяться об этом. Даже если дело касается чести гильдии, ты ведь понимаешь, на кого торговцы подумают в первую очередь? Подумают и примут как данность, что мы не занимаемся такими делами, а значит, не несем ответственность за действия других». Камал стоял спокоен, как скала, ни жестом, ни словом не выдавая внутреннего волнения. А я уж точно знала, что он негодует. Господин маг был прав. В первую очередь кражу специй спихнут на нас. Начнутся разборки, стоящие атаману нервов и сил. В конечном итоге мы докажем свою невиновность. У нашей гильдии есть кодекс, который мы никогда не нарушаем. Но все же это будет не сразу, и мы попадем в немилость крупнейшей гильдии Родана. Нехорошо. «Раз не можешь рассказать про заказы, тогда побудь моим экспертом. Осмотри амбары, может, заметишь что-то важное». Повернувшись ко мне, наставник произнес: «Иди». Я тут же скользнула внутрь помещения, перестраивая зрение на ночное, чтобы лучше разглядеть все углы. Когда Макс сказал, что все специи исчезли, он слегка слукавил. Они не просто исчезли, а буквально испарились. Остались бочки, банки, мешки и сундуки, но они оказались абсолютно пустыми. Ни единой песчинки, ни одного зернышка. Приправы будто растворились в воздухе, приводя к однозначным выводам, работали маги. Но какой силы, если даже один из лучших элитных не засек колебания магического фона? От этих мыслей стало не по себе. Методично обследуя амбар за амбаром, я все больше хмурилась. Ни одной зацепки. Так, словно кто-то вывел новую формулу переноса, согласно которой специи перемещались без тары. Немыслимо, но других идей у меня не было. Хотя, как-то давно, еще будучи маленькой девочкой, я слышала сказку о волшебных существах Аксиях. Они летали с цветка на цветок благодаря большим ушам и собирали нектар хоботками, не оставляя никаких следов, никак себя не проявляя. На мгновение я представила выражение лиц мужчин, если озвучу им эту версию. Улыбнувшись, снова обошла весь амбар, но результат оставался прежним. Признав поражение, я вернулась к Камалу. Он тоже не сидел без дела, осматривая помещение. «Чудеса какие-то», — пробурчала я негромко, поравнявшись с наставником. «Действительно чудеса», — задумчиво отозвался он, поглаживая бороду. «Что будем делать?» «Доложим атаману. Нам важно сохранить отношения с гильдией торговцев. А для этого необходимо не просто доказать невиновность, а продемонстрировать наше желание помочь с поисками вора». Согласно кивнув, я поспешила за наставником на выход. Там продолжали сновать люди господина Исафиля, но тоже без толку. Опустив голову, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание, я неожиданно заметила в песке нечто светящееся. Здесь, в отличие от центра города, плитами были уложены лишь подъездные дороги. Обычные улицы не мастили, довольствуясь изначальным песком, утрамбованным тысячами пар ног. Наклонившись, я достала изрядно помятый бутон диковинного растения. Он был красным и небольшим, но при этом так притягательно, даже как-то волшебно светился. «Наставник!» Позвала вроде бы тихо, но помимо Камала меня услышал и элитный. Они оба тут же оказались рядом, рассматривая цветок на вытянутой ладони. «Это странно», — нахмурился Дамир и потянулся к мизинцу, словно желая прокрутить на пальце кольцо, которого там не было. «Действительно странно. Насколько я знаю, гильдия торговцев не занимается живыми цветами. Они давно уступили эту нишу магам, способным поддерживать подходящие для нежных бутонов условия. То-то и оно. В качестве специи он тоже неизвестен», — поддержал элитный, и я поежилась от его интонаций. Снова всплыли воспоминания о прошлом вечере и как он этим шикарным низким голосом делал мне неприличные предложения. От этого дыхание чуть участилось, но я постаралась взять себя в руки, хмуро глядя на обоих мужчин. «Зацепка», — озвучила очевидную мысль. «В городе всего три цветочные холодницы». «Ими и займемся», — протянул господин Исафиль, задумчиво посмотрев на меня. «Нет», — неожиданно произнес Камал, и я тут же перевела взгляд на наставника. Он заметно хмурился. «Я еще ничего не сказал», — усмехнулся маг. «Я знаю этот взгляд. И нет, девушка с тобой не пойдет. У тебя есть люди для расследования. Мы здесь по старой дружбе и только». «Камал, чем быстрее раскроем дело, тем лучше будет всем. Я 15 лет отсутствовал в Радане и пока не успел восстановить старые связи. Твой авторитет бесспорен. Мой, но не моей ученицы. Если бы ты не хотел привлекать ее к делу, не привел бы сегодня. Что-то мне подсказывает, это первое задание девочки». Я демонстративно молчала, не глядя на наглое лицо элитного. «Ну да, это мое первое задание. Да, мне было любопытно, что происходит, но я не собиралась спорить с наставником, тем более при посторонних. Поэтому терпеливо ждала, чем закончится разговор». Камал на некоторое время задумался, взвешивая все «за» и «против». Я же, коротко посмотрев на мага, поймала его пристальное внимание. В какой-то миг даже показалось, что синие глаза скользнули к вырезу халата. Прямо туда, где на веревочке болталось кольцо. Мгновение, и мужчина отвернулся, а на его лице появилось скучающее выражение. Но этих секунд хватило, чтобы на голове появились седые волосы. И чем я думала, когда брала кольцо у мага? А главное, зачем нацепила украшение на себя? От самобичевания меня отвлек наставник. Вздохнув, он хмуро кивнул господину Исафилю, а затем повернулся ко мне. «Ни во что не ввязывайся. Запахнет неприятностями, тут же уходи». «Но ведь от этого дела действительно зависит многое». «Разберемся. Твоя безопасность превыше всего. Помоги Дамиру разговорить хозяев цветочных лавок и возвращайся. Расследование — дело гильдии магов». «Поняла. Не переживай, все будет хорошо». Постаралась подбодрить Камала, а затем снова покосилась на наблюдавшего за нами элитного. «Спасибо за помощь, друг», — произнес он серьезно. «Я лично присмотрю за девочкой». «Надеюсь на это», — уже не так радушно произнес бывший лучший вор Радана, а затем кивнул нам на прощание и скрылся между амбарами. «Как тебя зовут?» — спросил господин Исафиль. «Рысь». «Я так понимаю, настоящее имя ты мне не скажешь?» Не спросил, констатировал маг. «Куда нам?» «Одна холодница стоит почти в центре, другая — на мраморной улице у южных ворот, до третьей добираться дольше всего она на противоположном конце города». «Тогда мы с тобой отправимся в центр, а мои люди пока разведают обстановку у двух других». «Как скажете, господин». Не стала спорить я и пошла вперед, чувствуя спиной взгляд мага. «Так я прав? Ты только закончила учебу?» «Да. Надеялась, что сегодня получу настоящее задание, но, увы». «Думаю, твое участие вполне можно считать настоящим. Ты помогаешь очистить имя своей гильдии». «Гильдия вполне способна справиться и без моей помощи. Пока власть в руках атамана и наставника, никто не посмеет обвинить нас в несоблюдении законов». «Я здесь всего третий день, но уже успел наслушаться и насмотреться всякого». «Что же вы видели?» — спросила и тут же пожалела о своем любопытстве. «Простите, господин, это не мое дело». «Город меняется. Власть меняется. Даже магия здесь стала другой. Более темной, плотной. Скажи, когда последний раз случилось нападение тварей?» «Неделю назад, как раз после песчаной бури». «Много жертв?» «Не знаю точно», — вздохнула я, ссутулившись. «Мы ждали торговые обозы с севера, никто так и не появился. Хотелось бы верить, что северяне передумали тащиться на юг со своими товарами, но что-то мне подсказывало, никто из них не выжил. Если бы только мы научились предугадывать появление хищников, то могли избежать трагедии. Всего-то и надо было договориться с соседями, чтобы выделили нам одну из своих ясновидящих. Конечно, король Александр Сияющий берег жену и ее сестер как зеницу ока, не отпускал из замка и окружил древними пробужденными фамильярами, чтобы те охраняли девушек, но неужели нашему луналикому нечего предложить ему взамен? Конечно, правитель Леандера использовал видение сестер исключительно на благо своей страны, за что другие короли его, мягко говоря, недолюбливали, но ничего не могли поделать. У Александра имелись не только сестры-провидицы, но и сильная армия. «Радан уже не тот, что был во времена моей юности. Это касается не только гильдий, но и самих людей. Король Айвар Мудрый теряет свою власть, и от мудрости в нем осталось лишь прозвище». «Не сочтите за дерзость, но я бы на вашем месте следила за словами. В нашем городе повсюду уши. Из-за нелестные высказывания о луналиком можно загреметь в колодец». «Я там бывал», — неожиданно развеселился мужчина, словно вспомнив что-то приятное. «Ничего страшного». «Красные скорпионы не страшно?» Опешила я и даже остановилась, чтобы посмотреть на элитного. «Вы шутите?» «Для мага скорпионы наименьшая из бед. Ты ведь и сама, одаренная, должна понимать ценность нашей силы». «Я понимаю лишь ответственность ее обладателя, поэтому не использую». «Погоди». Дамир положил руку мне на плечо, отчего я вздрогнула и замерла. «Выходит, ты необученная?» «У меня стоит блок, если вы беспокоитесь о неконтролируемых выбросах. Гильдия заботится не только о своих людях, но и об окружающих». Понятно. Показалось или нет, но в голосе элитного прозвучало недовольство. Больше мы с ним не разговаривали. Добравшись до платформы, которая направлялась в центр, Мак оплатил проезд за нас обоих и погрузился в размышления. Меня же занимали мысли о магической силе. Господин Исофиль, сам того не подозревая, расковырял рану, которая никак не заживала. Я действительно являлась необученным магом. Сильным, перспективным, но бесконтрольным. Тем более девушкой. А нас отказывались учить по многим причинам. Камал пытался найти для меня мастера, подобрать книги и разобраться с моим даром самостоятельно, но все оказалось тщетно. Пламя для детей пустыни было не самым востребованным даром. Поэтому я решила заблокировать стихийную магию и занялась изучением более тонких наук. Иногда, во время эмоциональных всплесков, стихия пыталась вырваться из-под контроля, но пока мне удавалось справляться с ней. Возле центральной холодницы нас ждало удивительное зрелище — толпа людей. По большей части зеваки, жаждущие зрелищ, за которыми просматривались маги в красной одежде своей гильдии. Форма состояла из укороченной безрукавки и свободных штанов с черным широким поясом, за которым пряталось много интересного. Помимо красного цвета, служители гильдии выделялись рунической вышивкой, не характерной для нашей страны. Такие символы использовали на Западе для защиты и привлечения божественного благословения. История не сохранила имени того, кто привез эти руны к нам, но они прижились, позволяя еще издалека узнать стражей порядка. «Что здесь происходит?» — спросил элитный ближайшего подчиненного. «Убийство, Хатир». «Хатир — обращение к старшему по званию в гильдии магов». «Хозяйку холодницы нашли в одном из залов с разбитой головой». От этой новости я нахмурилась. Пусть не очень хорошо, но я знала госпожу Эдаш. Она была хорошей женщиной и хозяйкой. «На месте преступления поймали подозреваемого. Пусть его допросит Руним. Передай, что это мой приказ, он поймет, что делать». «Да, господин Исофиль. Желаете осмотреть место?» «Да, девушка со мной». Поклонившись, маг удалился, а я задумалась. Что можно украсть у цветочницы? Вряд ли она хранила сбережения в доме, смежном с холодницей. Банки давно уже неплохими процентами заманили к себе всех дельцов. Конкуренция? Тоже вряд ли. Цветочный рынок больше сотни лет назад поделили между собой три семьи, обладающие нужными дарами, и удерживали до сих пор. А значит, интуиция привела нас в правильное место, и именно здесь нам стоит искать те цветы. Что с ними делать потом, я не знала. Да и главный свидетель, судя по всему, был мертв, но меня все равно охватило приятное чувство скорой разгадки. От этого я шла чуть быстрее, едва не подпрыгивая. Если элитный и заметил мое состояние, то предпочел его не комментировать. В первой зоне холодницы нам не повезло. Там находились исключительно розы всех цветов и размеров. В следующем зале росли шафран и гиацинты. Затем мы попали в огромный мир тюльпанов, за ним чуть меньше нарциссов. Моей находки нигде не наблюдалось. «Неужели ошиблась?» — произнесла я вроде бы тихо, но Дамир услышал. «Я бы тоже решил, что мы ошиблись, но труп хозяйки — слишком явный признак. Либо ее убили специально, чтобы отвлечь внимание магов от других холодниц, либо все же заметали следы. В любом случае, мои люди обыщут это место и допросят всех причастных. А мы с тобой...» В этот момент я бросила взгляд на проход в соседний зал и увидела, как маги ведут в наручниках знакомого мальчишку. Маленького финька из моей гильдии. Некрасиво проигнорировав говорившего господина Исофиля, я бросилась к пареньку. Нагнала почти у выхода, окрикнув магов и вынуждая их остановиться. «Что желаете, госпожа?» — спросил один из них, глядя мне за спину. «Куда вы ведете мальчика и на каком основании?» «Он убил хозяйку этой холодницы», — ответили мне. От такого поворота я на мгновение опешила. «Вы ошибаетесь», — поторопилась я исправить ситуацию, посмотрев на элитного. «Этот мальчик — племянник ныне покойной госпожи. Днем он учится в школе для одаренных, а по ночам помогает родне». «Что же он сам нам об этом не рассказал?» — не без ехидства спросил второй маг. «Потому что он глухонемой и общается только жестами», — зашипела я, не в силах сдержать эмоции. Внимание привлек наливающийся на скуле ребенка кровоподтек, оставленный чьим-то кулаком. «Значит так, господин Исофиль, в вашей гильдии проводят допросы? Пытают подозреваемых, выбивая из них признание?» Бросив быстрый взгляд на Финька, глава нахмурился и приблизился к мальчику, рассматривая следы побоев. «Кто?» Короткое слово вызвало дрожь. «Он пытался сбежать? Даже если так, вы не имели права применять физическую силу. Книга законов дает четкие указания на этот счет. Мы с вами поговорим в гильдии. А что делать с мальчишкой?» «Его допросит Руним. Без рукоприкладства», — явно для меня пояснил элитный, но я была категорически против. «Мальчик пойдет со мной. Как старший представитель его гильдии, я выступаю опекуном и имею право забрать ребенка. На допрос мы придем вместе. Вместе с атаманом». «Рысь», — протянул элитный, и от его интонации по телу прокатилась приятная волна. «Мальчика допросят и отпустят. Ему ничего не угрожает в моей гильдии». «Простите, господин Исофиль, но это вы расскажете атаману. Думаю, с оставшимися холодницами вы прекрасно справитесь сами, и моя помощь не понадобится». Кажется, мужчина собирался сказать что-то еще, но затем передумал и кивнул своим людям. Они тут же освободили Финька, и он, подойдя ко мне, доверчиво прижался. На языке вертелись ругательства, но я сдержалась. Смерив охранников не самым добрым взглядом, я запомнила лица и, взяв паренька за руку, повела за собой. До гильдии мы добрались без помех, хотя меня не покидало странное чувство, будто за нами кто-то наблюдает. Вздохнуть с облегчением я смогла, лишь вернувшись в гнездо. Даже невольно передернула плечами, словно скидывая с себя тяжелый груз. Мы с Феньком сразу отправились к атаману, по пути захватив Камала. Его тоже нужно было ввести в курс дела, как моего наставника. Коротко постучав и дождавшись разрешения войти, я поклонилась господину Назару и принялась рассказывать о случившемся. Атаман не перебивал, слушал внимательно, но с каждым словом хмурился сильнее. Он явно злился на самоуправство магов и на то, что они посмели поднять руку на его подопечного. После того, как я закончила, господин Назар попросил Финька поведать, что он видел. Выходило, что вчера тетя попросила его помочь с новой партией цветов, которую обещали доставить в холодницу. Финек отпросился у наставника пораньше и побежал домой. Когда он пришел, тетя была не одна. В ее кабинете сидел господин в капюшоне, поэтому лица мальчик не рассмотрел. Получив задание от тети, Финек отправился выполнять, а когда вернулся, обнаружил госпожу Эдаш мертвой. «Подумай, может, у посетителя имелись какие-то особые приметы?» — спросил Камал, следящий за жестами Финька. Ребенок замер, задумавшись, а затем показал на свое запястье, рисуя странный символ. «Татуировка в виде руны?» — уточнил атаман хмуро, а затем протянул бумажку ребенку. «Нарисуй, как запомнил». После того, как перед господином Назаром оказался лист со странным символом, он обратился ко мне. «Рысь, проводи младшего к лекарю, и можешь быть свободна. Ты большая молодец, все правильно сделала». «Спасибо, атаман». Учтиво поклонившись, я взяла паренька за руку и повела к нашим умельцам, точно зная, что они смогут залечить телесные раны. А вот кто залечит душевные, оставалось под вопросом. Как только я попрощалась с мальчиком, решила прогуляться в библиотеку. У нашей гильдии она была большой и разнообразной на зависть многим. Это могло показаться забавным, но из всевозможной литературы сейчас наибольший интерес представлял сборник сказок и легенд. Мне хотелось хотя бы себе объяснить таинственное исчезновение специй. Несколько часов я потратила на поиск нужной книги, но так и не смогла найти хоть что-то похожее. Когда уже совсем отчаялась и собиралась уйти, на глаза попался сборник по мифическим существам. Вытащив с полки увесистый томик, я устроилась на подоконнике и принялась за чтение. На мое счастье, текст в книге сопровождался картинками. Кто-то очень постарался через краски и кисть, оживляя создания, некогда живущие на этой земле. А может, они являлись плодом чужой фантазии. Когда солнце приблизилось к линии горизонта, к нам в гильдию пожаловали гости. Удивительно, что они так долго тянули. То ли искали новых виновных, чтобы повесить убийство, то ли давали время Финьку прийти в себя. Появилось желание спуститься и подслушать беседу в кабинете атамана, но я сдержалась, рассудив, что это меня больше не касается. Одно дело помогать с расследованием хищения и совсем другое с убийством. Встревать в сомнительные истории мне совсем не хотелось. Еще меньше было желания снова встречаться с господином Дамиром и Софилем. Не только из-за украденного кольца, которое я не сняла чисто из вредности, было что-то странное в этом мужчине. Что-то, заставляющее волноваться и замирать от восторга. Плохие чувства, особенно для молодой воровки, которой нужна ясная голова. Так что больше никаких встреч. Надеюсь.